Глава 207. Кандидаты в ученики. Здесь, направившись в направление, которое указала девушка-эльф, что Юта встретил ранее, он добрался до додзю, на котором красовалась вывеска «Стиль фантомной стали», написанная аккуратным почерком. Это было старое здание, чей возраст, скорее всего, уже давно перевалил за 200 лет. С точки зрения истории, это додзю намного превзошел возраст стиля Куноэрю. По крайней мере, именно такое чувство вызывало это здание у Юта. «Чего надо?» Когда Юта добрался до додзю, он окликнул гнома средних лет поблизости. «Я слышал, что здесь можно найти эльфийку по имени Юна, верно?» «Все верно, это додзю принадлежит Юна сама. Я хочу, чтобы она обучила меня стилю фантомной стали». Услышав слова Юта, гном обернулся и посмотрел Юта с ног до головы. «Нет, нельзя!» «Ну почему?» «Ну ладно, слушай сюда. Стиль фантомной стали – это уникальное боевое искусство, которое было создано людьми со слабыми магическими способностями для того, чтобы противостоять демонам. Такому юнцу, как ты, этого попросту не понять. А теперь, раз я тебе все объяснил, то будь добр, возвращайся домой, никогда не возвращайся сюда». Услышав слова «до-до», интерес Юта к этому боевому стилю стал еще большим. Уникальное боевое искусство, которое было изобретено людьми со слабыми магическими способностями, чтобы сражаться с могучими демонами. Юта задавался вопросом, неужели нечто подобное и правда существует? Мне вот интересно, как человек, не владеющий магией, может одолеть демона? Это вообще реально? Ладно, я расскажу тебе, если ты пообещаешь, что после этого свалишь домой. Додо закатил свои рукава и сделал глубокий вздох. Обычно, когда речь заходит о гномах, то люди представляют себе крайне неряшливых коротышек. Однако Додо в этом вопросе полностью отличался. Слушай внимательно. Магия, кроме того, что она может обретать форму конкретных заклинаний, также может быть использована для укрепления тела, если ее сосредоточить в конкретной части тела. Не правда ли круто? Да, звучит интригующе. Если говорить совсем просто, то вся суть стиля фантомной стали заключается в том, чтобы с помощью своей силы воли перемещать свою магическую силу в нужную часть тела, тем самым укрепляя ее. Хе! Ехидно рассмеявшись, в следующий миг. Додо высвободил свою боевую мощь. Это волшебная сеть? Именно, теперь понимаешь? Его магическая сила образовала сеть, из-за чего его сила резко возросла. В этот миг Юта снова вспомнил его сражение с Салли во время турнира боевых искусств. Тогда Салли похвасталась своей силой перед Юта, чтобы запугать его. И сейчас он понял, что она, скорее всего, использовала для этой техники стиля фантомной стали. «Хе-хе, хоть у тебя и неплохо развиты мышцы, здесь главное контроль магической силы. Обычно нужно около года, чтобы научиться ее контролировать, знаешь ли. В общем, нужно полностью перестроить свой способ мышления. Вот если ты все еще хочешь встретиться с госпожой Юной, то ее слова не сильно будут отличаться от моих. Получить суть стиля фантомной стали от другого человека, при этом даже не ходя на тренировки. Спасибо большое. Чё?» Рот Додо наполовину приоткрылся, так как он не понимал, о чем говорил Юта. «Ты... И что будешь делать теперь?» «Ну, поскольку моя цель была достигнута, и я узнал суть стиля фантомной стали, я просто вернусь домой». Юта начал собираться домой, быстро собирая свои вещи. Додо, наблюдая за этим, сильно разозлился, аж покраснев. «Ах ты! Удумал насмехаться над стилем фантомной стали?» «Вовсе нет. Кроме того, мне незачем врать». «Не шути со мной, понял? Я изучаю это боевое искусство более 10 лет и освоил лишь базовые техники. Даже если у тебя есть талант, как ты можешь понимать суть стиля фантомной стали? Я терпеть не могу, когда насмехаются над старшими». «О, тогда, может, ты хочешь проверить меня?» «Чего?» «Вы можете нанести мне свой сильнейший удар, а я попробую блокировать его с помощью стиля фантомной стали. Разве это не идеальный способ решить эту проблему?» Если бы Додо был в обычном своем состоянии, то он просто бы проигнорировал провокацию Юта, сказав что-то вроде «Малыш, не неси чепухи». Однако, сейчас Додо действительно разозлился. Он с самого начала всегда преклонялся перед боевыми искусствами. Так ему казалось, что парень перед ним ведет себя слишком нагло. Таким образом, ему захотелось во что бы то ни стало утереть нос этому шкету. «Уверен? Если я не буду сдерживаться, то ты можешь сильно пострадать?» «Конечно! По-другому просто невозможно чему-то научиться!» Услышав это, Додо начал концентрировать свою магическую силу в своей правой руке, сжав ее в кулак. Создав магическую сеть, он укрепил свое тело. «Как интересно! Тогда попробуй выдержать эту атаку!» Додо в этот миг был полностью уверен в том, что победа была уже у него в руках, потому что Контроль маны Додо был очень хорош, и сконцентрировав ее в своем кулаке, он мог атаковать Юта в любое место, так что он не знал, какую часть тела защищать. Тут уже не важно, владеет человек стилем фантомной стали или нет. Но для Юта плотность его магических сил никогда не имела особого значения, так как он всегда прежде всего полагался на силу своих мышц. «А, моя рука, моя рука!» Тем не менее, тем, кто первым закричал, был именно гном. Кулак Додо, который врезался в тело Юта, сейчас был сильно опухшим и красным. «Ты использовал какую-то магию?» «А, ну да. Я предварительно усилил себя в 2 раза, так как не знал, насколько сильна будет твоя атака. Невозможно! Невозможно! Быть такого не может!» Додо был в ужасе. Двойное усиление с помощью магии, которую использовал Юта, называлось двойным захватом. И лишь лучшие из учеников стиля фантомной стали могли освоить ее. Но Юта освоил эту технику, просто услышав речь гнома, которого случайно встретил на улице. «Как? Как ты всего за 1 мгновение освоил технику фантомной стали?» «Вовсе не за мгновение. Скажем так, я шел к этому больше 10 лет. Главная причина столь быстрого обучения Юта боевым искусствам заключалась в созданной им технике избирательного обучения. Боевые искусства и спорт, хоть и являются 2 независимыми направлениями развития человека, но на самом деле имеют очень много общего между собой. Например, техники удара по мячу ногой в футболе также могут использоваться в карате. Техники удара в карате могут быть использованы в боксе. Техники работы ногами в боксе могут быть использованы в борьбе. А борцовские техники активно используются рестлерами и так далее. Также это было актуально и для случая с Юта. Он владел более чем 60 видами боевых искусств, так что и количество совпадающих элементов также будет очень велико. Таким образом, Юта использовал свою технику избирательного обучения, чтобы освоить эту технику в этот миг. «Эй, там! Додо! Позже зайди ко мне! Нам нужно будет поговорить!» Оглянувшись назад на женский голос, Юта увидел девушку-эльфа, которая имела 165-сантиметровый рост. Но ее грудь была просто огромна. По оценке Юта, ее размеры были ничуть не хуже размеров Сильфи, однако, не стоит обманываться ее внешним видом топ-идола. Ее мышцы ничем не уступали настоящим монахам. Юна Кристи. Юта понял, что перед ним была именно та девушка, которую упомянул Арк. «Меня зовут Юна. Юна Кристи. А как зовут тебя?» «Коноэ Юта». «Юта-кун, похоже, что ты обладаешь мощным талантом, как монах. Как я понимаю, ты освоил технику фантомной стали, просто послушай объяснение Додо?» «Да-да, что-то типа того». Несколько холодно ответил Юта. Так получилось, потому что его внимание было полностью приковано к стройному эльфийскому телу Юны. Хотя эльфийки изначально славились своей красотой, но Юна особенно выделялась среди них. Внешне она выглядела лет на 20. С Юта также жило много девушек в особняке, но все они были еще подростками, и сексуальность зрелой женщины, как у Юны, была еще им неведома. «Юта-кун, я не буду ходить вокруг да около и спрошу прямо. Не желаешь стать моим учеником?» «А, ладно». «Я так и знала. Я уже много раз видела людей, подобных тебе. Мне хотелось бы взглянуть на твои способности, и не мог бы ты продемонстрировать их мне?» Услышав подобный вопрос, Юта посмотрел на Юну и удивленно мигнул несколько раз своими глазами. «Простите, не могли бы вы повторить свой вопрос?» «Конечно! Я приложу все свои силы. Я хотела бы тщательно и не спеша обучить тебя боевым искусствам». Изучать боевые искусства под руководством такой красавицы, как Юна, что может быть лучше? Так, изначальные планы Юта несколько изменились, и он стал учеником у девушки-эльфа.